Какое дикое ущелье! Ко мне навстречу ключ бежит, он в дол спешит на новоселье. Я лезу вверх, где ель стоит. Вот взобрался я на вершину, сижу здесь радостен и тих. Ты к людям ключ спешишь в долину, попробуй, каково у них. 1836 год.